Ночь, на удивление, прошла спокойно. Впрочем, спал я без задних ног, хоть из пушки пали, ничего бы не услышал. Но потому что в спальне пупсика всего лишь две практически незаметные размытые полосы сажи на стене с трудом обнаружил, понял, особых эксцессов не было. Правда, сам малец с утра квелым каким-то выглядел, глаза потухшие, потусторонние, и на мои вопросы не впопад отвечал. Однако накормил он меня, как всегда, прекрасным завтраком, сам молока попил и снова улегся, как просекаю желания мои продолжать выполнять. Тут и лечило нарисовался, осмотрел пацана спящего, ощупал, обстукал, температуру измерил, давление. «Не нравится мне», — говорит обеспокоенно, — «что он чуть ли не постоянно в коме находится. Температура повышенная, да и давление скачет. Похоже на внутренний абсцесс какой-то, кроме патологического нервного перевозбуждения. Хорошо бы на УЗИ пациента посмотреть». Замечает он тут ампулы в кулачках пупсика зажатые и пытается их вынуть. Естественно, нифига у него не получается. «А вот за этим уж вы извольте следить», — говорит. «Нельзя, чтобы он в коматозное состояние, впадая, в руках что-либо держал. Пораниться может и сильно». Усмехаюсь я про себя, но внешне на все замечания лечил и реагирую серьезно. Киваю согласно, с пониманием вроде. Впрочем, насчет УЗИ отказываю наотрез. Мол, нечего пацана по больницам туда-сюда таскать. Надоели они ему хуже горькой редьки. Пусть отдыхает. А вот ежели действительно что-то определенное обнаружится, а не просто предположение, тогда я не только УЗИ организую, но и лучших профессоров американских на консультацию приглашу. В общем, навешал я лечили лапши на уши и за дверь выпроводил. А сам еще чашечку кофе выпил, сигарету выкурил и на совещание по поводу моей инаугурации на 10 утра назначенное собираться начал. Надел, как подобает, пару черную, в которой вчера на похоронах был, правда, рубашку траурную на светлую заменил. Галстук повязываю, запонки застегиваю, праздник как-никак. Но у самого вроде как в поджилках млосно, и на душе кошки скребут. Не по себе мне в шкуре босса, непривычно в смокинге выхаживать. Никогда на себя галстук не повязывал и запонки в манжеты не вдевал, знать не знал, как это делается. Видать, пупсик мимоходом по случаю мне эти привычки буржуазные привил. Тоже мне, блюститель бантона, шизанутый. Соратнички-бонзы не по знанию этикета меня в свою среду принимать будут. Выхожу из домика, а на крыльце меня Сашок поджидает. Как всегда, с иголочки одет, побрит, одеколоном французским благоухает, улыбкой лучезарной сияет. Будто и не он 2 дня в запое диком в конуре своей угловой валялся. «Доброе утро, Борис Макарович!» — рапортует, словно старшина генералу на плацу, а в глазах такая собачья преданность светится, что меня передергивает. Того и гляди, хвостом вилять начнет, на цирлах вокруг прыгать да морду, лица языком лизать. Эх, перемудрил пупсик, думаю, вечно у него крайности. Это из всех других шакалов мне собак хозяйских воспитывать надо, а Сашок... Пусть таким, каким был, таким и остается, лишь чуть-чуть аккуратненько подправленным. Должно же быть в зверинце Бонзы хоть одно нормальное человеческое лицо, с которым поговорить можно. Киваю я Сашку, и он меня в конференц-зал, что на 3-м этаже особняка, ведет. Заходим. За длиннющим столом человек 30 элиты бонзовской собралось, и все при моем появлении что шустрики вскакивают. Пока меня Сашок к торцу стола к креслу императорскому провожал, казалось мне, что до места лишь скелет мой начисто обглоданный доберется. Да и то частично. Настолько усердно меня глазами пожирали вместе с мясом косточки мелкие хряская. Ладно, думаю, ни на кого не глядя, пожуйте меня денек-другой, челюстями у горла пощелкайте. Будем считать, что сегодня у нас репетиция. А через недельку уже я вас всех одним махом, да всем скопом и со всеми потрохами проглочу, и мигнуть не успеете. Сами себя перед моим заглотом специями да майонезом с кетчупом с превеликим удовольствием заправите. Есть у меня на вас непревзойденный кулинар по этой части. Сажусь в кресло, руки на стол, для упора крепкого водружаю. Шумно, что перед боем последним решительным с буржуазией выдыхаю и лик свой максимально грозный на них поднимаю. Батюшки светы, у меня чуть челюсть не отпадает. Думал, на взгляды хищные да кровожадные напарюсь, но вместо этого такое ощущение, будто не в зверинец попал, а в питомнике щенячьем очутился, где не сторожевых собак воспитывают, а друзей человека в истинном значении этих слов. Все по струнке стоят, на меня глазами преданными смотрят, улыбки подобострастные на мордах цветут. Один к одному две шеренги пациентов дурдома, гадостью соответствующей накачанных. И когда только пупсик успел из сонма пауков ядовитых такой спаянный дебилитет сотворить? Куда мои настороженности предубежденность деваются? Киваю я им благодушно, сесть позволяю. Тут вообще кино начинается. Садятся с видом таким, словно я их высшим правительственным орденом наградил. Всех вместе и каждого в отдельности. Эх, как бы опять пупсик не перемудрил. Мне сборище полных дебилов типа Белого Братства не нужно. Это только по отношению ко мне. Они должны быть щенками преданными, куцами-хвостиками виляющими. А в остальном зубрами да волками кровожадными остаться. Иначе о какой тогда империи речь вести можно? Сашок по правую руку садится и начинает всех поименно представлять, да вкратце их работу характеризовать. Возле меня самые тузы обосновались, а в конце стола мелкота разная. Впрочем, это, по моим сегодняшним меркам, на самом деле никого ниже заведующих по отдельным регионам на совещании не присутствует. Закончил Сашок представлять и распоряжается. А теперь каждый руководитель своего звена более подробно вам о своей работе доложит. Окидываю я сборище взглядом, и меня оторопь берет. 30 человек, и каждый, небось, как минимум полчаса трепаться будет. Нет, ребятушки, мы так и к завтрашнему утру не закончим. А если закончим, крыша у меня точно поедет. Хорошо, свое веское слово вставляю. Регламент 5 минут. Докладывать кратко, но емко. Самое основное. Ропот за столом легкий прошел. Видно, здесь на сиденье долго и настроились. Но делать нечего. Начались доклады. Встает каждый и всю подноготную дел своих передо мной наизнанку выворачивает. Да с таким азартом и столь откровенно распинаются, что, наверное, и в судный день так душу свою очищать не будут. Смехота да и только. Но я-то понимаю, что если бы пупсик их не обработал, сидели бы, что сычи надутые, и информацию из них клещами пришлось бы вытягивать. Точнее, крохи информации самой несущественной. Само собой, ни имен конкретных, ни должностей я не запомнил. Ну что мне, например, может сказать должность ответственной за инвестиционную политику в Юго-Восточной Азии? Тем более, что основой наших туда инвестиций является поставка девок совковских в бордели японские да корейские. Да и нафига мне все эти тонкости знать? При такой постановке дела, что пупсик мне организовал, все само без моего участия крутиться будет и барыши несусветные приносить. Поэтому я доклады в основном мимо уха пропускал, но одно уяснил четко. Из чего просек, почему в столице бонзы опасались. Пока я по рынку шестеркой бегал, мзду с челноков выбивая, думал наивно, что это и есть основное дело, с которого бонза купоны стриг. Потом, в спецотделе долбанном, изучая дела других фирм, наши-то дела для меня по-прежнему за 7 печатями были, кумекать кое-что стал, но честно не ожидал такой ширины необъятной, глубины бездонной и охвата вселенского интересов фирмы нашей. Ай да бонза! С виду-то тихоня, звезд с неба отнюдь не снимающий, зато хватка у него бульдожья была. Подобрал мужиков головастых и такую сеть мелкоячеистую раскинул, что филиалы его фирмы по всему миру разбросаны оказались. И в Штатах, и в Европе, и в Латинской Америке, и в Азии. Ничем не гнушался. Все под себя загребал, от производства и сбыта наркотиков до разработок космической техники. А я-то думал, он ракетам баб предпочитает. Впрочем, и борделей несколько в Париже да Сингапуре за ним числилось. До анекдота дошло. В Штатах через подставных лиц мощнейшую исследовательскую лабораторию со зданием новейшего тактического оружия для Пентагона, занимающуюся, к рукам прибрал. Ну и дела. Я в шутку его фирму «Империей» окрестил. А на поверку и действительно такая структура всемирная оказалась, что Шурику Македонскому в мечтах самых смелых привидеться не могла. В общем, отчитались соратнички мои верные передо мной, что школьники на экзамене дочисто свои знания выложили, и я от лавины информационной, на меня рухнувшей, чуток ошизел. Почти нифига из их выкладок финансовых не просек, но главное уразумел. Богат я нынче, что крёз. Собственно, при таких исполнителях мне больше знать, понимать и не надо. Да что там себя уничижать? Достаточно вокруг посмотреть и увидеть, что из себя любой руководитель представляет. Чем выше ранг, тем ниже интеллект. Взять хотя бы наше правительство. Дундук на дундуке сидит и дундуком погоняет. Иной министр и двух слов перед телекамерой связать не может. Все сошки мелкие за него делают, речи да отчеты пишут. А он порой так на медни выступления назюзюкается, что как Мишка Горбачев в свое время перед толпой два раза одну страницу читает. И ничего. Сходит с рук, рукоплещут ему, дифирамбы в его честь поют. Так чем я хуже их? Хотел было я уже в истинно совковском стиле поблагодарить присутствующих за прекрасно проделанную работу и пожелать дальнейших успехов на поприще моего личного благосостояния и процветания, когда вижу один стул пустой. «А это кто отсутствует?» — спрашиваю строго и для вида брови хмурю. Вскакивает с места бухгалтер, что по осени на меня страху своей скрупулезностью да педантичностью навел, и начинает тараторить сбивчиво. «Это наш финансовый директор Вениамин Данилович. Он позавчера срочно с банковской ревизией в Женеву вылетел. Вот», — протягивает мне через стол бумажку, «с час назад по модему отчет передал и просил извинить за отсутствие. Вениамин Данилович все дела закончил, все в порядке, и он уже вечером спецрейсом назад вернется». Беру я бумажку, смотрю на колонки цифр компьютерной распечатки, что баран на новые ворота. Я, конечно, дуб еще тот в банковских операциях, но не до такой же степени, чтобы поверить в возможность нашей родной совковской ревизии в швейцарском банке. Как бонзу грохнули, этот самый Венечка в момент за кордон рванул, похорон не дожидаясь. И хрен бы возвратился, если бы пупсик его там не достал. Сгинул бы на просторах Европы необъятных вместе с банковскими счетами, будто ни их, ни его самого на свете вообще не существовало. Усмехаюсь я про себя, а вслух говорю: спасибо за работу, я доволен, продолжайте в том же духе. Выходим мы с Сашком из особняка. Я на ярком солнышке потягиваюсь, замлевшие от долгого сидения члены разминая. Орлиным оком фазенду окидываю. Неужто это все мое? Думаю удовлетворенно. Но неожиданно настроение портится. Мое-то мое, но как, в общем, эта фазенда мне за полгода осточертела? Что Жошка туда-сюда по ней носился, хвост за бонзой занося? Глаза б мои ее не видели. К тому же вспомнила женитьбе своей, скоропалительной, и совсем мне плохо стало. Ведь Алисочка, небось, непременно потребует супружеский долг исполнять. А мне столько водки не выпить, чтобы она хоть чуть-чуть привлекательной показалась. Облююсь прямо в кровати. А не махнуть ли нам куда с ревизией? Предлагаю Сашку. Собственными глазами проверить филиал иностранный какой. Действительно ли там все так прекрасно и удивительно обстоит, как нам сегодня расписывали? «Вы серьезно, Борис Макарович?» — недоумевает Сашок. «Брось ты эти кивоки!» — морщусь. «Обращайся, как прежде, на «ты» по имени!» Гляжу, мигает что-то в глазах Сашка, а с лица навязанная извне лакейская предупредительность напрочь линяет. Как понимаю, пупсик хоть и в отключке полной, но мысли мои читает и корректировку своих действий незаметно проводит. Негоже ему было вообще так психику Сашка ломать. Сашок никогда ни перед кем хребет не гнул, даже перед бонзой голову не склонял. «Не советую, Борис, сейчас отсюда уезжать», — говорит Сашок прямо. «Почему?» «Ты должен с головой в дела фирмы влезть, все тонкости изучить, чтобы свору свою...» Тут он кивает в сторону особняка. «В кулаке держать!» «А, не транди!» — отмахиваюсь. «Ну-ка, ты понимаешь, они и так у меня в кулаке, можешь на слово поверить». Сашок верит. «Вот это пупсик впаял в него намертво!» «Штаты, что ли, махнуть?» Продолжаю я развивать тему ревизорской сказки. «Или на Тайвань? Там у нас вроде фирма дочерняя есть. В Гонконге», — поправляет Сашок. «А не один черт!» Пожимаю плечами, но по искоркам смешливым в глазах Сашка понимаю, что не один. «Впрочем, можно и в Гонконг», — поправляюсь. «Хотя нет. В Париж опять хочется». Тяну мечтательно, бросая Сашку банан обезьяний, чтобы в долгу за Тайвань-Гонконг не остаться. «А ты что, бывал в Париже?» — ловится на прикол Сашок. «Да нет, просто пару раз уже хотелось».